Наруто, Линда, Киндра, Картер и Кейтлин, одетые в темно-синюю кожаную куртку и брюки, светло-голубой кожаный топ с рисунком животных с темным кожаным поясом вокруг талии и высокими каблуками, вошли в индустриальный зал, чтобы увидеть Свиджа. Он был с повязкой на глазу и бинтами, обернутыми вокруг его тела, ждал их с крепко зажатым посохом в руке. «Я знал, что вы придете», — сказал вандал, ухмыльнувшись. «Это была целая жизнь. Я вижу, вы еще носите эти нелепые наряды. Сегодня ты умрешь, вандал», — сказал Картер. «Сегодня ты умрешь, принц Хуфу», — ответил вандал с ухмылкой. «Твои друзья не защитят тебя от меня». Вандал ахнул, когда Кейтлин ударила его обратно порывом ветра в живот, и в порыве скорости Наруто мощным ударом, отправив его кувыркаться назад, в то время как Линда выстрелила лучом света в живот вандала, заставив его глаза расшириться, когда кровь брызнула из его рта, прежде чем Кейтлин появилась из тумана, и трое ударили его в подбородок, отправляя его вверх. Киндра и Картер ударили его, отправив вырезаться в землю, а затем Наруто схватил посох перчатками и использовал его, чтобы выстрелить лучом энергии в Свиджа, который каким-то образом смог держаться под напором, прежде чем Кейтлин выстрелила ледяной струей в спину Свиджа, а Линда сбоку выстрелила лучом света, заставив мужчину закричать, когда Наруто толкнул посох вперед, и бессмертный превратился в груду пепла, а посох исчез во вспышке света. «Ну, это оказалось легче, чем я ожидал», — сказал Наруто. «Было даже забавно», — согласилась Кейтлин, «ведь она впервые боролась с злодеем, меня это так взбодрило». Следующий день. Наруто, Линда, Кейтлин, Картер и Киндра шли через центр города. «Так как же это работает? Вы теперь стали бессмертными, а Свиджу суждено переродиться?» — спросила Линда. «Это первый раз, когда мы действительно победили его, так что это новая территория», — ответил Картер. «У вас наконец-то впереди вся оставшаяся жизнь. Вы уже думали о том, что собираетесь делать?» — спросила Кейтлин. «Картер говорил, что в прошлых жизнях мы помогали людям, и после всего, что вы для меня сделали, я должна попробовать», — ответила Киндра. «И пробовать ты будешь подальше отсюда?» — спросил Наруто. «В нашем предыдущем воплощении мы жили в Сентроке, и нам там очень понравилось», — сказал Картер, получив кивок от Наруто, который с улыбкой посмотрел на Киндру. «Можно нам с ней там поговорить?» — спросила Киндра. «Конечно», — ответил Картер, кивнув. Прежде чем уйти, а Линда и Киндра обнялись, за ними последовала Кейтлин, и девочки ушли. «Нейт, мне правда очень жаль», — извинилась Киндра. «Тебе ни за что извиняться, ты заслуживаешь того, чтобы узнать больше о том, кто ты есть и что ты хочешь сделать со своей жизнью», — сказал Наруто, заставляя Киндру кивнуть с легкой улыбкой, прежде чем Наруто вручил ей ожерелье. «Я сделал тебе кое-что, на память обо мне, наверное. Я сделал это из метеорита, в него встроен микро-ГПС-чип, так что если ты когда-нибудь попадешь в беду, я буду рядом с тобой в мгновение ока». Киндра улыбнулась, притянула Наруто к себе и страстно поцеловала его, на что он ответил ей тем же, прежде чем они отодвинулись нос к носу. «За что это?» — спросил он. «За то, что ты есть», — ответила Киндра с улыбкой, беря ожерелье. «Увидимся позже». Наруто кивнул, прежде чем посмотреть, как она уходит, а Линда и Кейтлин подошли и встали рядом с ним. «Привет», — сказал Наруто. «Ага, хочешь сегодня вечером куда-нибудь сходить?» — спросила Линда. «Мы можем снова спеть в караоке», — предложила Кейтлин с улыбкой. «Только, если ты лучше справишься с выпивкой», — Наруто улыбнулся, обнял девушек за плечи, и они ушли. Несколько недель спустя. Дом Джо. Прошло уже несколько недель после того, как Киндра ушла, и в городе все было тихо. В настоящее время все были в доме Джо на его рождественской вечеринке. Гарри решил не приходить, учитывая, что его дочь все еще в плену, все хорошо проводили время, когда раздался стук в дверь. Джо подошел, чтобы проверить, кто пришел, и увидел девушку в начале 20-х годов, одетую в кожаную куртку, поверх ее черной блузки, темно-синие джинсы и черно-белые кроссовки. «Привет, я Уитни, я дочь Франсин», — представилась девушка, и все остановились, как Айрис, подошла и посмотрела на красивую девушку вместе с Джо, который смотрел на нее с благоговением. «Я Джо, это Айрис», — сказал Джо в шоке, глядя на свою младшую дочь, о которой он недавно узнал. «Привет», — сказала Уитни. «Привет», — ответила Айрис в шоке. «Ну, я просто хотела, ну, не знаю», — Уитни сказала, прежде чем она посмотрела и увидела Наруто, который наблюдал вместе с Линдой и Кейтлин. «Думаю, сейчас плохое время, у вас гости, так что...» «Нет, нет, нет, заходи», — сказал Джо, заставив Уитни кивнуть, когда она вошла, и Джо закрыл за ней дверь. Глава 24. Открытие. Прошел уже месяц с тех пор, как вандал Свидж был убит, и Уитни была представлена всем, и ничего примечательного не произошло. Ну, было несколько вещей. Сара остановилась и сказала, что она и некоторые другие люди собираются в путешествие во времени с каким-то парнем по имени Рик Хантер или что-то в этом роде, и только совсем недавно Наруто поймал мета-человека, который может замедлить время вокруг себя, и крал предметы личной ценности. Циско поговорил с Наруто о том, чтобы рассказать Патти все, но не стал этого делать, когда заметил письмо о приеме в школу криминалистов в Мидуэй-Сити. Наруто велел Циско поговорить с ней, но парень не хотел этого, потому что быть криминалистом всегда было мечтой Патти, и он не хотел, чтобы она сожалела, так как знал, что она останется, если станет членом команды. Наруто также получал странные вибрации от Гарри в последнее время, и это заставляло его нервничать. Он был уверен, что дочь Гарри в плену, и хотя ни Зум, ни его металюди не появлялись давненько, Наруто тайно поставил обновленную версию своего алгоритма поиска спидстеров, и несколько дней назад около Рождества система сработала. Зум дважды появлялся из бреши внутри здания, когда все, кроме Гарри, уходили. Наруто обещал мужчине помочь вернуть его дочь, но у Зума был рычаг давления на него, и если Гарри так сильно хотел вернуть свою дочь, то он убил бы их всех, если бы думал, что это поможет. В настоящее время Наруто бежал через свой город. Мать Линды заболела, так что она уехала из города на некоторое время, и у него было много мыслей в последнее время. Около Рождества Оливер, Лорел, Дигл и Фелисити попали в засаду от А.И.М., который расстрелял лимузин Оливера, и в то время, как Оливер сумел доставить всех в безопасное место, Фелисити была парализована. Он оставался рядом с ней до того, как она заставила его уйти, потому что чувствовала себя задушенной всеми и хотела побыть наедине. Они по-прежнему разговаривали, и он будет рядом с ней всякий раз, когда она будет нуждаться в нем, но он сам сделал выбор. Если бы он был там, то смог бы защитить всех, и хотя Наруто планировал сделать какое-то устройство, которое вернет ей ноги, он хотел, чтобы она переехала в Централ-Сити, но это было бы сложной темой, поскольку она была важным членом команды Оливера, и у нее была своя жизнь. И было бы несправедливо, если бы его беспокойство заставило ее оставить все позади, потому что он больше не доверял ее безопасности Оливеру. «Нейт, там очень быстро падает самолет, у которого отказал двигатель, и он направляется к мосту», — сообщил Циско по коммуникатору. Наруто немедленно направился к высокому зданию, чтобы увидеть упомянутый самолет с горящим крылом, который направлялся к мосту, где граждане застряли в пробке. Быстро Наруто помчался по воздуху и прошел через корпус самолета внутрь. «Флэш!» — воскликнул мальчик, когда Наруто оглянулся, чтобы увидеть семьи, и это заставило его мысленно вернуться к тому, что он сделал втайне от всех, когда потерял отца. Наруто чувствовал себя виноватым в том, что сделал, но не решался рассказать кому-то. «Держитесь все, это будут странные ощущения!» — закричал Наруто, и, встав на колени, руку на полое сиденье, прежде чем начал вибрировать. «Нейт, что ты делаешь?» — спросил Циско по рации. «Я вибрирую весь самолет, чтобы он прошел через мост», — сказал Наруто. «Стой, а ты сможешь это сделать?» — спросил Циско. «Не узнаю, пока не попробую», — ответил Наруто, когда он сосредоточился и медленно весь самолет вместе с пассажирами начал вибрировать вместе с ним. Мост. Граждане на мосту заметили самолет и сразу же бросили свои автомобили и побежали к ближайшему выходу для обеспечения безопасности. Когда самолет начал проходить через мост, к их большому шоку, когда все достали свои телефоны и записали явление вместе с новостным вертолетом, наблюдая, как самолет прошел через мост и приземлился на воду, все побежали к краю моста, чтобы наблюдать за ним. Самолет. Наруто тяжело дышал, вытирая нос тыльной стороной ладони, а затем улыбнулся, когда все начали подбадривать его, а маленькая девочка прыгнула в его объятия и поцеловала в щеку. «Спасибо, Флэш», — сказала девочка. Наруто улыбнулся и взъерошил ей волосы. «Рад помочь», — сказал он, прежде чем он все дети в самолете, окружил его взволнованно расспрашивая, в то время как он улыбался, как родители записывали и фотографировали, прежде чем Наруто умчался, оставив автограф для детей. Выйдя из борта самолета на крыло, Наруто поднял голову, когда он услышал аплодисменты от людей на мосту. Махнув им, он ускорился к задней части самолета и начал толкать его к берегу, еще раз показывая миру, что он был не только быстрым, но и сильным. «Не расслабляйся пока, у нас ограбление в музее Центр-Сити». «Неужели?» – спросил Наруто, прежде чем он направился в музей. «Знаешь, в то время как ты делаешь всю эту разведку, тебе следует убедить Патти остаться. Я же сказал тебе, что не собираюсь мешать ей следовать своим мечтам», — сказал Циска. «Ты можешь стать ее новой мечтой. Это будет так просто. Она садится в поезд, а ты появляешься и кричишь: Патти, я тебя люблю. Чувак, это было бы круто. Мы можем сосредоточиться на том, чтобы остановить злодеев. Пожалуйста», — раздраженно спросил Циска. «Ладно», — ответил Наруто, пожав плечами, прежде чем прибавить скорость. Дом Наруто. Кейтлин сидела в гостиной и смотрела новости, как Наруто помахал толпе, выйдя из самолета. Она слегка улыбнулась, но взглянув на розовую коробку, девушка нахмурилась. Наруто провел весь день, бегая по городу и останавливая преступления, и вот уже наступила ночь, и он решил заехать к Джо. Остановившись у двери, он увидел, что Уитни была там, и не желая ставить все в неловкое положение, ведь девушка только что была в хороших отношениях с Франсин, трагически скончавшейся несколько недель назад, он умчался прочь. Войдя в свой дом, Наруто поднял бровь, когда увидел Кейтлин, сидящую на диване с выключенным телевизором, и она смотрела в пространство. «Кейт?» – спросил Наруто, привлекая ее внимание. «О, привет!» – ответила Кейтлин, улыбнувшись, когда Наруто чмокнул ее в губы и сел рядом. «Что-то случилось?» – спросил Наруто. «Нет, вовсе нет, все замечательно», – ответила Кейтлин, а потом вздохнула. «Я хочу тебе кое-что показать». Наруто приподнял бровь, когда Кейтлин встала и пошла прочь, прежде чем вернуться с маленькой палочкой в руке и отдать ее ему. «Тест на беременность?» – спросил Наруто, глядя на нее, прежде чем опустил глаза и увидел положительный результат. «Да, 2 месяца назад», – нерешительно кивнула Кейтлин, наблюдая за Наруто, чьи глаза наполнились слезами, прежде чем он встал и притянул ее к себе в страстном любовном поцелуе. Девушка громко рассмеялась, когда он поднял ее и закружил вокруг. «Я люблю тебя», — сказал Наруто, улыбаясь. «Я тоже тебя люблю», — ответила Кейтлин, улыбнувшись, когда глаза Наруто затуманились, и он притянул ее в объятия, и она обняла его в ответ. У Кейтлин была широкая улыбка, ведь рядом был мужчина, которого она любила, с которым она начинала семью. После смерти его отца, Наруто не был таким, как прежде, как его отец умер, было похоже на то, что что-то давило на него, а сейчас они вместе перебирали имена его семьи вместе с некоторыми, о которых они не знали, и девушка была счастлива, что их нерожденный ребенок поможет ему двигаться дальше. Дом Джо. Уитни, рассмеявшись, поставила свой стакан с содовой. «Я и не знала, что копы видят столько диких вещей», — сказала она, — «и уже не могут забыть», — сказал Джо, отставляя свое пиво. «Ты всегда хотел стать полицейским?» — спросила Уитни. «Да, отец им был. Он всегда был для меня героем, поэтому другие варианты я не рассматривал. Что насчет тебя?» «Нет, я хотела стать космонавтом», — ответила Уитни с улыбкой. «Подожди, думаю, девочки не очень-то разбираются в этом», — сказала Айрис. «Полет в космос — это самое быстрое, что может сделать человек, поэтому я должен был стать космонавтом либо...» Слышала о сверхзвуковых самолетах, Айрис и Джо покачали головами, слегка нахмурившись. «Они так быстро разгоняются. Просто не верится», — объяснила Уитни с возбужденной улыбкой. «Похоже, тебя прежде всего волнует скорость», — спросила Айрис, нахмурившись. «Да, я ее люблю. Поэтому ты все еще гоняешь?» — спросила Айрис, заставив Уитни нахмуриться, когда она посмотрела на Джо, который опустил глаза, чтобы сосредоточиться на своем вине. «Разве это не опасно?» «Да, для тех, кто гоняет против меня», — ответила Уитни, нахмурившись, когда Айрис вздохнула. «Ладно, была рада поторчать, но мне пора». Джо встал, когда Уитни начала надевать свою куртку. «Рано же, посиди немного». «Нет, у меня дела». «До встречи», — сказала Уитни, уходя и возвращаясь домой. «Вот зачем ты так?» — спросил Джо, как только дверь закрылась. «Была рада поторчать, она твоя дочь или слишком молодая приятельница?» — спросила Айрис. «Слушай, я знаю, все немного странно, но я пытаюсь разобраться. А мне кажется, что ты просто игнорируешь то, что может убить ее. Тот факт, что Уитни идет на контакт, это большая победа, поэтому в следующий раз, может, не будешь гнать ее из дома?» — спросил Джо. «Папа, я, конечно, могу подыграть тебе, если ты этого хочешь, но кем именно ты хочешь стать для Уитни? Потому что человек, которого я видел сегодня вечером, не был похож на моего отца. Что бы ты сказал, я гоняла по ночам». Джо посмотрел на Айрис, которая отошла и вздохнула. Позже, Наруто и Кейтлин спали, обнимаясь после занятий любовью, прежде чем Наруто проснулся и медленно встал с кровати, не потревожив девушку. Идя на кухню, чтобы взять стакан воды, он решил пойти на пробежку, и в порыве скорости он надел пару штанов и его обувь, прежде чем он побежал прочь. Когда Наруто бежал, он услышал рев и, оглянувшись через плечо, он увидел, что четыре призрака времени преследуют его. «Блядь!» – выругался Наруто, прежде чем он начал пробегать через здание, когда один призрак появился перед ним и схватил его. Наруто ударил его в лицо и попытался освободиться, но остальные тоже схватили его и полетели в портал. Сила скорости. Наруто хмыкнул, когда призраки времени опустили его на землю. Встав, он огляделся вокруг, прежде чем его внимание привлек щелчок, когда Иобартаун выбежал из портала вслед за Флэшем, прежде чем другой Флэш появился перед Иобардом и ударил его в лицо Расинганом, убивая его. Наруто нахмурился. «Помнишь это?» Наруто обернулся и увидел, что Нора Аллен сурово смотрит на него. «Я сделал то, что считал правильным в данный момент. Я не жалею о своем решении», — сказал Наруто. «И почему же это так?» — спросила Нора. «Этот мир не должен существовать, у меня даже не должно быть таких способностей. Это не моя жизнь, это должна быть жизнь Барри и его способности». «Барри существует в мультивселенной как Флэш», — сказала Нора, прогуливаясь вокруг Наруто, прежде чем стать Генри. «А как же мои родители? А, я видел, какой должна была быть жизнь Барри. Он должен был вырасти с Норой и Генри, получить свои силы в 30 лет, и они должны были умереть мирно, а не быть убитыми каким-то психованным фанатом или пьяницей. Я использовал силу, которую ты дал мне, чтобы исправить ошибку. И когда все начали умирать, ты решил вернуться». Наруто посмотрел в сторону, чтобы увидеть, как его прошлое я схватило Флэша в лесу, когда Иобард и другой Флэш ускорились. «Теперь, когда у тебя есть ребенок, ты сделаешь это снова?» — спросил Генри. «Нет», — резко ответил Наруто. «Ты вознес наши способности на неизведанные высоты, Наруто. Тебе повезло, когда ты зафиксировал временный интервал, что не было никаких изменений. Обычно мы бы заключили тебя тут, но главная перемена, которую ты вызвал, привлекла внимание одного спидстера, и мы хотим, чтобы ты с ним справился», — сказал Генри, превратившись в Барри. «Что, у меня теперь есть мой собственный савитар?» — спросил Наруто. «Не твой собственный, у тебя нет условий для него, но савитар обратил на тебя внимание, и со временем он придет, чтобы забрать у тебя все», — сказал Барри. «А зачем ему это понадобилось? Как же я его разозлил?» «Это тебе предстоит выяснить самому», — ответил Барри перед тем, как он кивнул, и призраки времени схватили Наруто и потащили его прочь. «Не разочаровывай нас, Наруто, мы возлагаем на тебя большие надежды. Ребенок пророчества. Реальный мир». Наруто был брошен в переулок, и призраки времени закричал ему в лицо, прежде чем они отступили к порталу. «Да пошли вы», — сказал Наруто, вставая и мчась домой. Неделю спустя. Узумаки Индастрис. Гарри был в мастерской Циска, работая над небольшим устройством. Запись 114. Мозг черепахи. «Итак, то, что я узнал из мозгового вещества черепахи и заметок обратного Флэша, которые я получил из хранилища времени, позволило мне завершить устройство. Если установить его внутри костюма Флэша, оно начнет вытягивать его скорость, и когда он снова подключится к силе скорости, я смогу начать сбор. Хотел бы я, чтобы был другой путь, но его нет». Гарри встал и пошел к центру управления, где прикрепил устройство к задней части эмблемы Наруто. Утром Наруто и Кейтлин вошли в центр управления, чтобы увидеть, что все собрались. Циска объяснял свое новое приложение Джо и Айрис. «Хорошо, теперь нажмите. Это мое приложение. Смотрите, приложение только что вышло в эфир. Итак, вы можешь тянуть все сообщения о мета-людях из соцсетей?» — спросила Айрис, глядя на приложение. «Да, если в Централ Сити что-то будет не так, я узнаю об этом». «По-моему, у тебя слишком много свободного времени», — сказал Джо. «Но ведь это круто, а?» — спросил Циска, заставив Джо рассмеяться. «Эй, здесь все, ну, кроме Линды», — сказал Наруто. «А как поживает ее мама?» — спросила Айрис. «Лучше. Она хочет, чтобы Линда осталась с ней на несколько месяцев, а у Линды не хватило духу сказать ей «нет», — ответил Наруто, получив кивки ото всех. «Так что же это было за объявление, которое ты хотел сделать?» — спросил Циска. Наруто улыбнулся, держа Кейтлин за руку. «Я беременна», — сказала Кейтлин, улыбнувшись, заставляя глаза всех расшириться вместе с Гарри, который посмотрел вверх, прежде чем Джо, Айрис и Циска улыбнулись, подходя и поздравляя Наруто и Кейтлин. Позже, через месяц, произошли некоторые изменения, появился новый мета-человек и убил кого-то. Наруто, который работал над тем, чтобы закрыть бреши, дал Гарри планы для реактора имплозии бреши, когда его вызвали в центр управления. «А что у нас есть?» – спросил Наруто. «Я проверил образцы с места преступления Джо 6 способами, начиная с воскресенья», – ответил Циска, сказал, поднимая то, что он нашел, две вещи очень странные. Во-первых, определенно мета-человеческие клетки в масле. И во-вторых, он умер не от ожогов. Это было удушье, добавила Кейтлин. Удушение? Спросил Наруто, приподняв бровь и глядя на монитор. Это действительно имеет смысл. Ожоги указывали на то, что тело было чем-то покрыто. Да, сопоставляя уровни А2 в органическом веществе, я нашел прямое соответствие с животными, попавшими в ловушку и сохранившимися в асфальтовой жижице. Парень был окаменевшим. Значит, в сущности, тот, кто его убил, похож на ходячую. Смоляную яму, Наруто и Циска сказали вместе. Слишком медленно. Все нормально, сказал Циска, похлопав Наруто по плечу, когда они с Кейтлин подняли брови. Почему он выбрал своей мишенью Даниэла Берджа? Спросил Наруто, но прежде чем он успел получить ответ, зазвонил телефон Циска. «О, это мое мета-человеческое приложение для социальных сетей. Вот именно, там идет атака в самом разгаре», — сообщил Циска, когда он посмотрел на расположение, шестикраткое и белу, центр города. Наруто быстро умчался. В центре города Наруто прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть человека, покрытого смолой, смотрящего на человека, который был против машины в шоке. «Помнишь меня, Клей? Мы же убили тебя», сказал Клей, заставив Наруто нахмуриться. «Вот это действительно неожиданная встреча. Эй, ребята, вы это видите?» спросил Наруто. «О, да, мы это видим», сказала Кейтлин по коммуникатору. Наруто увидел, как мужчина бросил расплавленную смолу в Клея и быстро убрал парня с дороги, прежде чем он ускорился к пожарному гидранту и вырвал его из земли, наблюдая, как вода хлынула и пропитала смоляную яму, который в основном расплавился. Клей наблюдал, прежде чем он хотел встать, но Наруто стоял над ним. «Итак, убийство Ха?» – спросил Наруто, когда Клей попытался бежать, но Наруто взмахнул ногой, заставляя его упасть. «Не беги, нам нужно поговорить». Наруто схватил Клея сзади за рубашку и убежал с ним. Узумаки Индастрис. Гарри был в мастерской с небольшой машиной, когда он нацепил маленькую трубку, которая держала оранжевую молнию внутри. «Что? Скоро ты вернешься домой, Джесси?» «Позже». «Хорошо, значит, смоляная яма». Наруто сделал паузу и посмотрел на Циска. «Смоляная яма, вот как мы его называем, именно», кивнул Циска. «Смоляная яма охотился на некого Клея Стэнли. Стэнли, как выясняется, подозревается в заказных убийствах. Полиция давно под него копала, но дело как-то не клеилось». Циска фыркнул. «А мы знаем, почему на него напали», спросила Кейтлин. «Ну, Стэнли не ответил ни на один мой вопрос. Он был очень напуган», — ответил Наруто. «Когда киллер боится, ты знаешь, что что-то не так», — ответил Циска, поворачиваясь к компьютеру. «Эй, а ты уже установил личность нашего мета-человека?» «Да, я сейчас прогоняю его через 5 разных систем распознавания лиц, так что это займет не больше минуты», — ответил Циска, как только компьютер запищал, и вот оно. «Кто самый лучший хакер в мире?» «Народ, Фелисити, Наруто, Кейтлин», сказали в унисон, заставляя Циска смотреть на них. «Да что с вами обоими такое? Это уже не дружба, имя нашего мета-человека, Джозеф Монтильоне», сказал Циска, вызывая улыбку у будущих родителей. «О, он выглядит вполне дружелюбно», сказала Кейтлин. «Монтильоне объявили в розыск. Сюрприз, сюрприз». В ночь взрыва ускорителя частиц Наруто вздохнул. «А какая связь между Монтильоне и двумя жертвами?» спросила Кейтлин. «Я позвоню Джо. Пусть он проверит прошлое всех троих парней», — скачал Наруто, прежде чем он остановился, положив руку на грудь. «Эй, мне кажется, или я бежал медленнее, чем моя средняя скорость?» «Да, я хотела спросить, Ты хорошо себя чувствуешь? Я чувствую себя прекрасно, но когда я бежал, я действительно чувствовал, что моя энергия поглощается чем-то, и если бы я не знал лучше, я бы сказал, что заметил, что эмбл. Наруто замолчал и повернулся к костюму, подошел и снял эмблему и нахмурился, когда они увидели маленькое устройство на задней части. «Что это за чертовщина?» – спросил Циска, беря эмблему. «Не знаю, но я знаю кое-кого, кто мог бы это сделать», – сказал Наруто, нахмурившись. Гарри был в мастерской, заканчивая имплазионный реактор, когда его устройство было поставлено перед ним, что заставило его остановиться. Подняв глаза, он увидел хмурого Наруто, Китлин и Циска. «Что это такое?» – спросил Наруто, нахмурившись. «Это устройство, предназначенное для того, чтобы украсть твою скорость», – ответил Гарри, вставая. «Зум сделал мне предложение, твоя скорость в обмен на мою дочь. Я же сказал, что мы поможем тебе вернуть дочь». «Да, но прежде всего я отец, и если мне придется выбирать между тобой и моей дочерью, я без колебаний выберу ее». «Ух ты, отец года», – Наруто сплюнул. «Расскажи мне вот что, если бы ты украл мою скорость и отдал ее Зуму, что тогда должно было произойти, а какой еще у тебя был аргумент, чтобы он просто не убил тебя и твою дочь?» Гарри нахмурился на Наруто, который усмехнулся прежде, чем в вспышке молнии Наруто схватил его и бросил в ожидающую камеру. «Оставайся здесь, пока мы не разберемся с смоляной ямой. Аулин!» — Гарри крикнул стоя. «Зум, это моя драка. Когда вы найдете, чтобы закрыть эти нарушения, отправить меня домой и запечатать их навсегда?» «Для спидстера Бреши не единственный способ путешествовать по измерениям. Они просто делают все проще. Ты сказал, что твоя дочь была спидстером. Скорее всего, Зум уже забрал ее скорость, и тогда это объясняет, почему он такой быстрый», — сказал Наруто, уходя. Вернувшись в центр управления со вздохом, Наруто увидел, что его телефон звонит. «Алло!» — с широко раскрытыми глазами Наруто умчался. «Сбжо!» Джо наблюдал в шоке и беспокойстве, как его младшая дочь перевернулась, прежде чем он вздохнул с облегчением, увидев полосу фиолетовой молнии, когда Наруто был перед ним, держа Уитни на руках. Он напустил ее и умчался, чтобы спасти Кларка Бронмана, организатора подземных уличных гонок, поскольку автомобиль Уитни кувыркался к нему, и он промчался перед мужчиной и поймал авто со вздохом. Отшвырнув его, Наруто посмотрел на Джо, который звал Айрис, и его глаза расширились, когда он увидел Айрис с осколком стекла в плече, прежде чем он вырубил мужчину и поймал ее прежде, чем она успела упасть на землю. «Проводите Бронмана, я отвезу ее в больницу», — сказал Наруто, прежде чем умчаться. К счастью, Айрис оказалась в порядке, но ее оставили в больнице для наблюдения. Уитни, наконец, пришла в себя и осталась с Айрис, в то время как Наруто и Джо поймали смоляную яму. В настоящее время он был в центре управления, когда Циска проверял реактор имплозии. «Чувак, это сработало», — Циска рассмеялся, заставив Наруто ухмыльнуться, когда Циска бросил ему реактор. «Вот и хорошо, теперь нам остается только закрыть их все, ну, кроме той, что у нас в подвале, и пойти за дочкой Гарри». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джо, выключая новости о символе летучей мыши. «Я понимаю, почему он так поступил, и я разочарован, да, но не расстроен. Мы все знали, что Зум имел рычаги влияния на Гарри, когда решили позволить ему остаться, это было ожидаемо. Невинная девочка в опасности, и мы собираемся сдержать обещание, данное ее отцу, и вернуть ее обратно. Вот что я хочу сказать. Мы отправляемся на Землю 2, серьезно сказал Наруто. Конец. Глава 25. Путешествие на Землю 2. Наруто мчался через город, закрывая брешь за брешью, поскольку Гарри готовился к путешествию обратно на свою землю. Запись номер 115. Последнее. На этой земле мы закрываем бреши, все до единой. Скоро все порталы между этой землей и моей исчезнут навсегда. Я отвлекся на эту землю, на ее проблемы, ее людей. Но об одном я не забывал никогда — о тебе, Джесси. Ты всегда была в моих мыслях, в моем сердце. Благодарю тебе, я продвинулся так далеко в борьбе против Зума, и теперь тебе осталось подождать. Подожди еще чуть-чуть, потому что я иду за тобой, и в этот раз я приду не один. Гарри вошел в центр управления, чтобы увидеть, как Наруто разговаривает с Китлин и Циска. «Готовы?» «Да, но сперва мне нужно кое-что сделать», — ответил Наруто. «Только позволь напомнить». «Время идет», — сказал Гарри, получив кивок от Наруто. как и всегда», — ответил Наруто. День спустя, Наруто, Кейтлин, Циска, Джо, Линда и Айрис поужинали вместе, и по настоянию Линды и Кейтлин он рассказал всем о флешпоинте. Они интересовались своей жизнью там. Циска был взволнован, узнав, что был миллиардером, который возглавлял Рамон Индастрис, в то время как Джо был полицейским на грани отставки. Айрис и Барри поженились, и она поддерживала его жизнь в качестве флэша. Наруто рассказал им, что там у Итни была мальчиком по имени Уолли, который был помощником Барри по имени Кит Флэш. Они задавались вопросом, были ли какие-то изменения, и за исключением парня, которого все называли Бэтменом в Готэме, и воспоминания о красивой женщине по имени Диана Принц, которую Наруто встретил в Париже, не было никаких изменений. В настоящее время все находились в подвале, и Наруто, Гарри и Циска готовились к отправке на Землю 2. «Хорошо, Аллен, Рамон, послушайте, вы вот-вот пройдете через портал. Вам предстоит увидеть много нового, что-то покажется вам знакомыми, но это не так. Верх – это низ, черное – это белое, не позволяя эмоциям управлять собой», – Аллен инструктировал Гарри. Наруто тяжело вздохнул и кивнул, прежде чем посмотреть на Линду, Айрис и Кейтлин вместе с Джо. «Если мы не вернемся через 48 часов, значит, что-то пошло не так. Если это произойдет, вы должны закрыть брешь». «Мы этого не сделаем», — сказала Кейтлин. «Возвращайся оттуда целым и невредимым». «Хорошо», — сказал Джо. «Не вынуждай меня приходить за тобой», — добавила Линда, заставив Наруто ухмыльнуться. «Просто сделайте, как я говорю. У меня всегда есть запасной план», — сказал Наруто, прежде чем поцеловать девочек и обнять Джо. Когда Кейтлин подошла к Циска, который держал в руках письмо: «Я написал это для своих родителей и Данте. Если я не вернусь, обязательно передай им», — попросил Циска. «Циска, ты вернешься», — ответила Кейтлин. «Кейтлин, прошу», — серьезно сказал Циска. «Хорошо, передам», — пообещала Кейтлин. Затем она взяла письмо и обняла Циска. «Спасибо», — прошептал Циска. «Будьте осторожны», — сказала Кейтлин, прежде чем посмотреть на Гарри. «И ты, Гарри». «Сноу», — улыбнулся Гарри, когда они с Кейтлин обнялись, прежде чем она пошла к Наруто, а Гарри повернулся к Джо. «Надеюсь, ты вернешь свою дочь», — сказал Джо, пожимая Гарри руку. «И я сделаю все, чтобы твой сын вернулся», — пообещал Гарри и затем подошел к Наруто. «Ты не обязан это делать. Я дал тебе обещание. Обычно я их выполняю», — сказал Наруто, вызвав у Гарри улыбку. «Никто не начал паниковать? Я в 18 лет испугался прыгать с тарзанки, а это гораздо страшнее», — сказал Циска, заставив Наруто ухмыльнуться, когда он похлопал его по плечу. «С тобой все будет в порядке». «Я, у меня нет слюны», — сказал Циска, причмокивая губами. «Челюсти», — улыбнулся Гарри. «Я цитировал фильм. Я хотел сказать, что у меня во рту пересохло», — объяснил Циска, и Наруто кивнул. Кейтлин включила скоростную пушку, прежде чем Наруто схватил Гарри, и Циска промчался через нее. Проносясь через пространство, они видели образы Оливера с металлической рукой, старика в блестящем костюме, Кары, которую он давно не навещал, Градда, рычащего в пустоту, человека со шрамом на лице и пистолетом, а также парня с кольцо с буквой «Л», прежде чем земля была перед ними, и они появились в подвале Stair Labs Земли 2, Узумаки Индастрис. Все затаили дыхание, твердо веря в то, что Наруто и Циска преуспеют в спасении Джесси. Когда они вошли в центр управления, собираясь составить планы дальнейших действий, но внезапно отключилось питание во всем здании. «Что только что произошло?» — спросил Джо. «Даже не знаю», — ответила Кейтлин, когда внезапно каждый монитор в комнате включился, мигая, и появилась фигура в маске. «Вы не одни, вы не одни, вы не одни, вы не одни, вы не одни. Какого черта?» — спросил Джо, когда Линда подошла к компьютерному столу со своим телефоном, чтобы показать, что то же самое и на ее экране. «Меня зовут генерал Зод. Я прибыл из мира, далекого от вашего. Я проделал путь через океаны звезд, чтобы добраться до вас. Долгое время ваш мир скрывал одного из моих сограждан. Он выглядит как вы, но он не один из вас. Я требую передать этого индивидуума в мое расположение. Для тех из вас, кто знает о его местонахождении, помните, судьба вашей планеты находится в ваших руках. А Калэлу я скажу следующее. У тебя 24 часа, чтобы сдаться, или ты увидишь, как этот мир страдает от последствий». Видео внезапно погасло, и питание в здании вновь включилось. Все переглянулись, задаваясь вопросом, почему это должно было произойти именно Когда Наруто ушел, Земля 2-5, Сыска тут же похлопал себя по плечу. Когда Гарри с ностальгической улыбкой спустился по лестнице к выходу, «Святой 2001, у меня словно третий глаз открылся», — сказал Сыска, прежде чем Наруто вывел его наружу, где они увидели ретро-версию Централ-Сити. «Добро пожаловать на Землю 2», — сказал Гарри с улыбкой. Трио повернулась и снова вошло в Stair Labs, когда Сыска и Наруто посмотрели на все изобретения в лаборатории. «Татошка, кажется, мы больше не в Канзасе. Невероятно! Половина этих штук у нас только в теории», — сказал Наруто, оглядываясь на передовые технологии. «Идти сюда», — позвал Сыска, подведя Наруто к знаку Stair Labs, где они сделали селфи, заставив Гарри вздохнуть. «Рамон», — строго сказал Гарри. «Что?» — спросил Сыска. «Мы не на экскурсии», — ответил Гарри. «Говори за себя. Мы об этом еще внукам расскажем», — ответил Сыска, когда в лабораторию вошел мужчина. «Доктор Уэллс», — мужчина поприветствовал с усмешкой. «Генри», — сказал Гарри с улыбкой, пожимая ему руку. «С возвращением. Мы не ждали вас», — сказал Генри. «Я никому не сказал, что возвращаюсь», — ответил Гарри. «Я подумал, что вы решили на время уехать из города», — сказал Генри, получив кивок от Гарри, прежде чем посмотреть на Наруто и Сыска. «Сыска, Нейт, это Генри Хьюитт, лаборант, рад с вами познакомиться». «Ладно, доктор Уэллс», — перебил Генри, пожимая руки Сыска и Наруто, прежде чем повернуться к Гарри. «Вам с друзьями предоставить зал для совещаний? В этом нет необходимости, Генри. Мы здесь ненадолго». «Ладно», — кивнул Генри. «Был рад встрече», — сказал Гарри. «Я тоже, сэр», — ответил Генри, уходя. Гарри привел Наруто и Сыска в свой кабинет, где включился телевизор вместе с огнями, и первое, что увидели, был Наруто в баскетбольной команде. «Аво», — сказал Наруто, глядя, как его двойник забил трехочковый. «Ну да, ты же звездный спортсмен на этой земле», — Ска Гарри сказал, переключая канал. «Интересно, кто я такой?» — спросил Сыска, сказал, как начался репортаж новостей. «Напоминаем о введении комендантского часа. После 9:00 вечера находится на улице без разрешения нельзя. Увеличение атак Зума заставило мэра Снарт продлить комендантский час. Комендантский час был впервые введен после серии террористических атак по всему городу. Все плохо. Хуже, чем когда я уходил. Зум держит всех в страхе. Ладно, тогда быстрее ищем Зума. Сыска, готов?» — спросил Наруто, получив кивок от Сыска и схватив свои очки. «Ладно, Зум, можешь бежать, но тебе не скрыться», — сказал Сыска, надевая очки, и на мгновение Гарри и Наруто наблюдали за ним. «Хорошо, знаешь что, вы, ребята, немного заполонили мое пространство». Наруто и Гарри покачали головами и отступили назад. «Так, знаете, вы на меня слишком сильно напирает, я не могу так работать. Отойдите немного, тогда все получится». Когда он получил нужное количество места, Сыска вздохнул. «Спасибо». Дубль 2 прочистил горло ХМ. «А, ладно, Зум, можешь бежать». Наруто и Гарри подняли брови, как будто ничего не произошло. «Рамон, что происходит?» «Разозлишься, Гарри?» «Я не знаю, понятно. Почему-то я ничего не вижу. Может, я лишился своих сил? С чего бы это?» — спросил Наруто, заставив Сыска покачать головой, когда он снял очки и обнаружил что-то не так. «Так, вижу, волновой преобразователь не отвечает, мы и пришел, но такое может случиться. Если частота сбита», — все трое сказали одновременно. «Наша Земля вибрирует на другой частоте, чем ваша», — сказал Гарри, вздохнув. «Гарри, без этой частоты», — начал Наруто. «Мы на мели», — вздохнул Сыска, прежде чем Наруто увидел кого-то по телевизору. «Сделай погромче», — попросил он, заставив Гарри приподнять бровь, когда он увеличил громкость. «Последнее нападение было организовано Зумом. Мы понимаем, что жители Централ-Сити напуганы, но я могу заверить вас, что полиция прикладывает все усилия». «Барри», — произнес Наруто с улыбкой, — «под руководством детектива Уэста, можем вас заверить, мы остановим Зума», — сказал Барри, и репортаж окончился. «Под руководством детектива Уэста. Значит, Джо и здесь полицейский», — сказал Сыска. «Да, но еще важнее то, что Барри криминалист. У меня есть план. Я позвоню тебе позже. Исправьте эту частоту», — сказал Наруто, ускоряясь. Дом Аллинов. Наруто появился возле своего дома детства и услышал возбужденный крик Норы. «Генри, Нейтан забил трехочковый». «Ну да». Нерешительно постучав в дверь, Наруто подождал и посмотрел на Нору, которая посмотрела на него в шоке. «Привет, мне нужно поговорить с тобой и твоим мужем». «Г. Генри, крикнула Нора еще до того, как Генри подошел к двери, и Наруто заметил, что они надели фанатские майки с его именем. «Кто ты такой?» – спросил Генри, становясь перед Норой. «Меня зовут Нейтан Аллен. Я ваш сын из другой вселенной. Думаешь, мы идиоты?» «Извините», – сказал Наруто, прежде чем они оба вздрогнули, когда он умчался прочь и через мгновение ускорился в дом Сайрис и Барри. Оба задыхались в шоке. «Че, что только что произошло?» – спросил Барри, оглядываясь по сторонам. «Как мы сюда попали?» – спросил Айрис, глядя на Генри и Нору, которые указывали на Наруто, который махал рукой. «Нейтан, но ты должен быть в National City на своем». Айрис сделала паузу, когда по телевизору Нейтан забросил мяч в корзину, и внезапно все их часы детектора металюдей сработали. «Я спидстер с другой земли. Зум перешел в мой мир вместе с некоторыми из ваших металюдей и сеет хаос в моем городе. Я пришел сюда с вашим Харрисоном Уэллсом, чтобы вернуть его дочь и остановить Зума», — объяснил Наруто. «Стой, твоя мать позволила тебе стать линчевателем?» — спросила Нора, заставив Наруто нахмуриться. «Нет, ХМ, когда мне было 11, ты и Барри были убиты, папа был обвинен в этом и попал в тюрьму. Мне удалось поймать настоящего убийцу, чтобы освободить отца, но несколько месяцев назад он умер в автомобильной аварии», — сказал Наруто, заставляя их смотреть на него в шоке и сочувствии. «Ты так ты совсем один?» — спросила Нора, вставая и подходя к Наруто. «Я жил с Джо и Айрис, и скоро стану отцом, так что я не один», — улыбнулся Наруто, когда Нора обняла его, и он задохнулась, когда он вернулся в объятия, а Барри и Генри присоединились к объятиям, вызвав улыбку Айрис. С тех пор, как их Нейтан уехал, здесь было действительно скучно. Наруто улыбнулся им и посмотрел на Айрис. «Мой Джо сойдет с ума, если узнает, что ты детектив. О, поверь мне, ему это совсем не нравится. Ну, ты такой же детектив, как и он, так что держу пари, он все еще гордится тобой». Наруто улыбнулся. «Где же он?» «О, он в клубе, ты не хочешь пойти?» — спросила Айрис. «Конечно, мой друг Циско сейчас работает вместе с Харрисоном над чем-то, что может помочь нам найти Зума, так что у меня есть время», — ответил Наруто. «Отлично», — сказал Барри, положив руку на плечо Наруто, «хотя Джозефу я не очень нравлюсь». «Джозеф?» — спросил Наруто, приподняв бровь, прежде чем покачать головой. «Пойдем со мной в бар». Нора и Генри улыбнулись, когда Наруто увел Барри прочь. Час спустя Наруто взъерошил волосы Барри и выбросил его очки. Как он думал, что он был в напряжении, и теперь тот выглядел как обычный Барри, и ему просто нужно было немного расслабиться. В настоящее время Наруто шел с парой, оглядываясь вокруг, когда они прибыли в бар Джиктерс. Самет Хингстхат Хаппинит Форхе Ферст Тиме Сеем Тобе Хаппининг Агайнан Цаит Сеем Стхат Вехаве Мед Бифари Антлаук Хит Бифари. «Стоп», — сказал Наруто, глядя на Джо, который пел. «Джо может петь, он лучший, не так ли?» Айрис улыбнулась, когда Джо улыбнулся ей, прежде чем они сели за свой столик. «О, я хочу видеть его лицо, когда вернусь домой и покажу это», — сказал Наруто, достав телефон и став записывать выступление Джо, пока мужчина не закончил и подошел к ним. «Привет, милая», — поприветствовал Джо, целуя Айрис в щеку. «Привет», — улыбнулась Айрис. «Привет, Джо», — сказал Наруто, улыбаясь. «Нейтан, черт возьми, это была крутая игра. Но как ты добрался сюда так быстро?» — спросил Джо, пожимая Наруто руку. «Выехал, как только переоделся», — ответил Наруто. «Привет, Джозеф», — сказал Барри. «Привет, Бартоломью», — холодно сказал Джо, заставив Наруто поднять бровь, прежде чем он посмотрел между Айрис и Барри и пришел к выводу, что Джо обвинял Барри в карьере Айрис. «Эй, давай просто повеселимся, а?» — предложил Наруто, заказывая выпивку, когда Джо впился взглядом в Барри, который вздохнул, прежде чем Джо вернулся к микрофону. Наруто улыбнулся, расслабившись, наблюдая, как Джо поет, прежде чем дверь распахнулась, и к его шоку Ренни и Кейтлин вошли, привлекая всеобщее внимание. «Продолжай петь, старик», — сказал Ренни. «Это наша любимая песня», — ухмыльнулась Кейтлин, прежде чем оглянуться. «Итак, кто же из наших дражайших гостей пришел сюда из другой вселенной? ХМ, поднимите руку». Наруто увидел, что Кейтлин направляется к мужчине, и быстро побежал вперед, унося ее и Ренни из зала. «Бинго», — сказала Кейтлин с ухмылкой. «Милая, у него есть скорость». «Да, я вся дрожу. Мне так не терпелось убить Флэша», — Кейтлин ухмыльнулась, идя вперед. «Кейтлин, я не хочу причинять тебе боль», — сказал Наруто, заставляя ее остановиться. «Давненько я не слышала это имя», — ответила Кейтлин. «Я же тебя знаю. Если бы ты меня знал, то бы помнил, что я ненавижу имя Кейтлин. Я убийца Мороз», — сказала девушка, прежде чем шипы льда образовались из ее рук, и она бросила их в Наруто, который смахнул их в сторону. «Если бы я знал, что ты злодейка на этой земле, то смог бы лучше подготовиться к тому, чтобы справиться с этим, так что в честь того факта, что моя Кейтлин беременна моим ребенком, я не наврежу тебе слишком сильно», — сказал Наруто, заставляя Пару смотреть на него в шоке. Внезапно голова и руки Ранни загорелись огнем, и он бросил огненный шар в Наруто, который ударил вперед, вызвав резкий порыв ветра, чтобы задушить огненный шар и отправить Кейтлин и Ранни кувырком назад. Бросившись вперед, Наруто увернулся от брошенных сосулек и схватил Кейтлин за руку и быстро закружил ее, а затем резко прижал к земле. «Посмотри на меня!» — закричал Наруто, заставляя ее пристально смотреть на него. «Это не ты, Кейтлин. Я убийца Мороз», — сказала Кейтлин, прежде чем поцеловать Наруто, который вибрировал, удерживая себя от замерзания, прежде чем он отстранился и откатился в сторону, когда смертельный шторм попытался ударить его. Разъяренный парень полетел на него, но Наруто повернулся в сторону, позволив Ранни пролететь мимо, и рубящим ударом в спину отправил его на землю, а следующим ударом в живот отправил огненного человека в статую. Кейтлин быстро подбежала к Ранни. «Это еще не конец», — крикнула она, создав ледяную стену, и они убежали. Сразу же Наруто пошел и получил Джо, Барри и Айрис, которые наблюдали с другими посетителями из зала ожидания, и доставил их до дома Норы и Генри. «Ладно, ребята, вам нужно уехать из города, пока я не разберусь с Зумом», — сказал Наруто. «Я никуда не уйду, у меня есть долг, который я должна выполнить», — сказала Айрис, что заставило Джо отвести ее в сторону, чтобы убедить в обратном. «Если Айрис останется, то и я тоже», — заявил Барри. «Я ее муж, и пускай я не спидстер и недостаточно храбрый, может быть, но я могу помочь». Нора и Генри с гордостью улыбнулись Барри, прежде чем Генри положил руку на плечо Наруто. «Даже если твоя вселенная далеко, мы все еще твоя семья. Защити Барри и Айрис». «Ладно», — Наруто улыбнулся, когда слезы потекли по его лицу, и он кивнул. «Я сделаю это. Я обещаю», — сказал Наруто, когда он посмотрел на Айрис, которая говорила Джо, что она собирается помочь вернуть Джесси. Он посмотрел на нее и Барри. «Вы можете помочь мне выманить Зума, как только это будет сделано, я проиграю ему, и он отвезет меня в свое логово, где я помещу трекер, чтобы мои друзья могли спасти Джесси, пока я держу, отвлекаю его». Они оба кивнули. Позже, Наруто был в своем костюме, когда Циско стоял рядом с Айрис и ее партнером Флейдом Лаутоном, который, по-видимому, был дипшотом на этой земле. Наруто наблюдал, как убийца Мороз заставил Айрис и Лаутона положить свое оружие, поскольку Циско спрятал свое собственное оружие, прежде чем его двойник прибыл. «Так и знал, что здесь есть другой я», — сказал Циско, глядя на своего двойника. «И я знал, что ты придешь, Циско, даже раньше, чем ты попал в этот мир через брешь», — сказал Циско с земли 2, ухмыльнувшись. «Видишь, мы все связаны, Франциско. Меня зовут Вайп», — сказал Циско, нахмурившись. «Реверб», — представился двойник, кивнув головой. «Конечно, ты выбрал не самое худшее имя, но и не лучшее», — сказал Циско, пожав плечами, заставив Реверб рассмеяться. «Я следил за тобой, Вайп, и должен сказать, я очень разочарован», — сказал Реверб со вздохом. «Да, я тебя понимаю. Не знаю даже, что хуже, то, что ты в шайке Зума, или этот нелепый закос под самурая у тебя на голове», — нахмурился Циско, глядя на Реверба. «Послушай меня, может, Зуму пора уже на покой?» — спросил Реверб, удивив Циско. «О чем ты? Ты не понимаешь, насколько силен. Ты растрачивает свои способности на дешевые фокусы, хотя можешь быть богом. Мы могли бы быть богами», — предложил Реверб. «Ты сейчас Вейдера в облачном городе разыгрываешь?» — спросил Вайп, моргнув, когда он вспомнил видео от своего другого двойника. «Ну и что ты скажешь?» — спросил Реверб. «Я пас», — ответил Вайп, на что Реверб лишь пожал плечами. «Ну, я пытался», — сказал Реверб, поднимая руку. «Ладно, хватит», — сказал Наруто, и ускорившись, он ударил Реверба в стену, заставляя его ворчать. Наруто повернулся к смертельному шторму и убийце Мороз. «Бегите», — крикнул он Айрис, Лаутону и Вайбу. «Нет, только с ними», — сказала Айрис, поднимая свой пистолет, что заставило Наруто вздохнуть. «Второй раунд», — сказал смертельный шторм, прежде чем он выстрелил огненным шаром в Наруто, который уклонился и продолжал уклоняться, когда он бежал, чтобы приблизиться к Ранни, когда вдруг Реверт выстрелил чем-то из рук, и Наруто был поднят над землей, что позволило смертельному шторму выстрелить в него огненным шаром, отправив его на землю. Наруто хмыкнул и уже собирался встать, когда в его ахиллово сухожилие вонзилась сосулька, заставив его закричать от боли. Реверт ухмыльнулся, прежде чем его глаза расширились, когда он почувствовал вибрацию Зума и увидел, как тот сначала поймал убийцу Мороз. Реверт быстро открыл портал под ней, и ее глаза расширились, прежде чем с криком она упала в него, когда Зум подошел, чтобы ударить ее, и промахнулся, прежде чем он провел рукой по груди Реверта, сокрушив его сердце и сломал шею Ранни. Наруто схватился за икру и вытащил сосульку, а затем посмотрел вверх, чтобы увидеть Зума, стоящего над ним. «Ты мой!» — ухмыльнулся Зум. Наруто ускорился, чтобы ударить его, но он увернулся и вырубил Наруто, а затем забрал его. Сыска и Айрис вышли из своего укрытия и ухмыльнулись, прежде чем посмотреть на планшет, чтобы увидеть, что трекер Наруто был в движении, прежде чем Гарри прибыл с Барри. «Наш план работает», — улыбнулся Барри. «Конечно», — ответил Циска с ухмылкой. «Хорошо, я позвоню, а потом мы сможем отправиться за ними», — сказала Айрис, заставляя Гарри нерешительно кивнуть, поскольку он хотел немедленно пойти за Наруто и Зумом, но решил быть терпеливым, поскольку Наруто будет держать Джесси в безопасности. Логово Зума. Наруто застонал, когда пришел в себя и сразу же схватился за голени и использовал стену, чтобы подняться на здоровую ногу, прежде чем сосредоточиться. Человек в железной маске вместе с Джесси наблюдал, как Наруто сделал глубокий вдох, прежде чем молния изогнулась над его раненой ногой, и через мгновение она исцелилась. Наруто повернулся, чтобы увидеть Джесси, и улыбнулся. «Эй, Джесси, меня зовут Нейтан, и я здесь с твоим отцом, мы спасем тебя, я обещаю». Зум появился перед Наруто с противоположной стороны стекла. «Очень глупо давать обещания, которые ты не можешь сдержать, Флэш. Осмотрись, это будет последнее место, которое ты когда-либо увидишь». «Сильно сомневаюсь», — сказал Наруто, ухмыляясь. «Я выберусь отсюда, и у нас будет реванш. Ты мой новый трофей, Три Спидстера. Твой мир станет моим, когда я получу твою скорость», — ответил Зум, когда Наруто хмыкнул, прежде чем Зум ушел. «С тобой все в порядке?» — спросил Наруто, глядя на Джесси. «Он забрал мою скорость и оставил меня здесь», — сказала Джесси, посмотрев на свою руку, прежде чем она начала вибрировать. «Это все, что я могу сейчас сделать. Это все у тебя в голове, Джесси. Твои силы связаны с тобой на клеточном уровне, тебе просто нужно перезарядить их, и когда мы выберемся отсюда, я помогу тебе», — сказал Наруто. «И как же мы это сделаем?» — спросила Джесси. «Просто дайте ему некоторое время, план идет отлично», — сказал Наруто, прежде чем он посмотрел на человека в железной маске, когда тот начал постукивать по стеклу. «Есть идеи, кто он?» «Нет, он был здесь раньше меня», — ответила Джесси, заставив Наруто кивнуть. «Ладно, эй, смотри», — позвал Наруто пленника в маске, «все будет хорошо, вы выйдете, если там и обратно домой, я обещаю». «Значит, мы просто ждем?» — спросила Джесси. «Да», — ответил Наруто, кивнул и сев стал размышлять. Час спустя, Наруто открыл глаза, когда услышал, как Джесси ахнула, и увидев, что его эмблема мигает красным цветом, он улыбнулся. «Пора». Встав, Наруто подошел к стеклу и завибрировал сквозь него, как раз когда Зум появился. «Теперь время реванша», — сказал Наруто, ухмыльнувшись, прежде чем в мгновение ока он ударил Зума в стену, и встал и умчался прочь, преследуемый Наруто. Снаружи Циска и Гарри спрятались в лесу, когда раздался взрыв, а затем пронеслась голубая молния, за которой последовала фиолетовая. «Пошли», — сказал Гарри, побежав со своим оружием, а Циска с хладопушкой последовал за ним к лестнице, и они оба побежали так быстро, как только могли, чтобы спасти Джесси и вытащить ее с этой земли. С Наруто. Наруто преследовал Зума по всей планете через воду, лед, снег, грязь и теперь был на шоссе в Централ-Сити, когда он подошел на расстояние вытянутой руки от Зума, автобус встал на их пути и Зум пошел в одну сторону, а Наруто в другую. Двое маневрировали мимо машин и побежали в туннели, на их пути снова встал грузовик. Наруто использовал грузовик в качестве рычага, побежав на капот и прыгнул к Зуму. Быстро Зум замахнулся рукой назад, целясь в лицо Наруто, когда тот приземлился прямо позади него. Наруто увернулся, но не удар ногой Адзума отправил его в машину. Врезавшись в машину, Наруто был схвачен и брошен в другую, и Зум попытался ударить его снова, но Наруто парировал хук и схватил Зума, бросив его в машину, а затем ударил его в лицо правым хуком и левым апперкотом в подбородок. Наруто хотел нанести удар правым локтем, но Зум извернулся, толкнул его в машину, отчего Наруто пропустил два удара в лицо, прежде чем он уклонился от третьего и толкнул Зума назад и нанес 24 молниеносных удара в его живот, заставляя спидстера кричать от боли. Зум блокировал руками удар ногой сверху от Наруто, и схватив конечность, он с размаху стукнул Наруто лицом в окно проезжающего автомобиля, заставляя пассажиров кричать от страха. Наруто встал на колени, держась за живот, и бросился к фургону, на который он поставил ногу, и Зероворота ударил Зума в челюсть, отправив его на землю, но тот встал и снова побежал, вновь преследуемый другим спидстером. «Циска, что у вас?» – спросил Наруто, преследуя Зума. «Пещера». Циска использовал хладопушку, чтобы попытаться разбить стекло, за которым стоял человек в железной маске, но это не сработало, когда Гарри и Джесси наблюдали. «Нет, Джесси у нас, но я не могу вытащить парня в маске. У Гарри есть какие-нибудь идеи?» – спросил Наруто, заставляя Циска посмотреть на Гарри. «Мы должны уйти до того, как Зум вернется, и единственное, что я могу придумать, это оставить его здесь и освободить, как только мы покончим с Зумом», — сказал Гарри. Циска хотел было отрицательно покачать головой, но человек в железной маске кивнул. «Хорошо, после того, как мы разберемся с Зумом, мы вернемся», — пообещал Циска, прежде чем он, Гарри и Джесси ушли с Наруто. Наруто ударил Зума в середину позвоночника, отправив его в машину и на перекресток, заставляя людей кричать и бежать назад. Но они остановились, когда Наруто прибыл. Зум поднялся на ноги, когда удар в голову заставил его закружиться в воздухе, и он жестко упал на землю. «Ты позоришь всех спидстеров», — сказал Наруто, идя к Зуму, который задыхался, когда он встал на колено, но удар в живот заставил Зума стонать, прежде чем Наруто схватил его за лодыжку и начал вращаться с высокой скоростью, вызывая ветер, прежде чем он отпустил Зума, который пролетел через здание. Стоило ему выбраться, как Наруто нанес ему двойной клик в лицо, отправляя Зума в строящееся здание. Приземлившись на ноги, Наруто побежал туда, где он пнул Зума. Второй спидстер держался за свои ребра, опираясь на балку, и из его тела торчало несколько осколков мусора, которые он вытащил. Подняв взгляд, Зум увидел, что Наруто с ухмылкой направляется к нему, и быстро со всей силой, которую он мог собрать, умчался прочь, а Наруто устремился за ним. Добравшись до пляжа и теперь снова над водой, Зум попробовал еще один удар слева, но Наруто пригнулся назад, прежде чем он ускорился и ударил Зума в затылок, отправляя его в воду, отчего тот стал кувыркаться по поверхности, но каким-то образом восстановил равновесие и снова начал бегать по воде. Зум оглянулся через плечо и увидел, что Наруто нигде не видно, и его глаза расширились, прежде чем он повернулся и направился к своему логову. «Стейр, Лапс». Наруто резко затормозил, увидев Джесси, Гарри и Циска, ожидающих его в комнате с брешью. «Барри и Айрис добрались до Атлантиды целыми и невредимыми?» «Да», — кивнул Циска. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Наруто, улыбаясь, поскольку спасательная миссия была завершена, и как только они запечатают эту брешь, он сможет сам перейти сюда и покончить с Зумом. Когда все трое взялись за руки, Наруто ускорил их в брешь, и тут же сработала сигнализация, сообщая всем в здании, что прибыл Зум. «Земля 1-5». Наруто и остальные вышли из бреши, и сразу же Линда подбежала и бросила спецшар в брешь, и та начала закрываться. Все с облегчением улыбнулись, и Наруто обнял Айрис, Джо и Китлин. Линда повернулась с улыбкой и хотела присоединилась к ним, когда полоса синей молнии вышла из всей еще закрывающейся бреши и пронзила ее сердце, шокировав всех присутствующих. «Нет!» — крикнул Наруто, бросаясь ловить Линду, когда портал закрылся. Глава 26. Король Акула. 3 недели спустя. Прошло уже 3 долгих недели с тех пор, как они спасли Джесси от Зума, и доктор Свет заплатила за это. Наруто был вне себя от горя и гнева, когда он баюкал ее тело в своих руках, прежде чем Линда прибыла с обедом и увидела своего двойника Земли 2, мертвую в руках Наруто. Это было огромное облегчение для Наруто, но все еще наполняло его горем, так как Линда с Земли 2 была мертва, и они похоронят ее на своей земле, как только разберутся с зумом. В настоящее время команда Флэша наблюдала за Наруто через камеры наблюдения, пока тот находился в комнате опасности, которая светилась красным цветом от гравитационной машины, набираемой до 150-кратной земной гравитации. Они наблюдали, как Наруто тяжело дышал, прежде чем внезапно он сделал сальто назад и бросил правый и левый удар, а затем левый задний удар, и стал переворачиваться вперед, перевернул и начал переворачивать вперед 4 раза, а затем продолжил проходить через ката. «Он всегда так тренируется?» — с благоговейным трепетом спросила Джесси, когда Наруто подошел к гравитационной машине и набрал на ней еще 10 делений, прежде чем он с трудом вышел на середину комнаты и начал отжиматься на одной руке. То, что Нейтан Спидстер, позволяет ему исцеляться быстрее и его тело становится сильнее, поэтому он может справиться с таким напряжением. Хотя прошло уже много времени с тех пор, как он так себя изматывал тренировками, сказала Китлин. Это действительно гениально. Гравитация замедляет его, плюс утяжеленная одежда, и когда он привыкнет к такому напряжению и выходит, никто не сможет за ним угнаться. В скорости или силе, сказал Гарри, потягивая кофе. Довольно впечатляюще, сказал Дигдл, входя в комнату вместе с Лейлой. Дик, Лейла, как там маленькая Сара и малыш Джон? Спросила Китлин, вставая и обнимая Лейлу. Близнецы в порядке, и как там малышка Флэш? С улыбкой спросила Лейла. Осталось 5 месяцев, мы не можем дождаться, ответила Китлин, улыбнувшись, потирая выпуклость живота. Эй, Дик, Лейла, что вы тут делаете? Спросил Циска, входя в центр управления. Мы пришли предупредить. «Нейта», — сказал Дигдл. «Насчет чего?» — спросила Китлин. «Из-под стражи Аргуса сбежал мета-человек по имени Король Акула», — ответила Лейла, заставляя гениев удивленно моргать. «Король Акула — тот самый получеловек-полуакула, который пытался убить Нейта несколько месяцев назад», — спросил Циска, на что Дик кивнул. «Я думала, он погиб», — сказала Китлин. «Этого и добивались в АРГУС, когда схватили его». Поверьте мне, этот получеловек вполне жив и сейчас у него только одна задача – убить тебя, Нейтан, сказал Дигдл. Нам понадобится флэш побольше, сказал Циска. Несколько мгновений спустя, Наруто вытирал полотенцем пот с лица и верхней части тела, а Лейла и Джесси смотрели на него с недоумением. А откуда вы вообще узнали о короле Акуле? Спросил Наруто, глядя на Дигдла. Получив должность директора АРГУС, Лейле пришлось разгребать бардак, оставленный Амандой Уоллер. «Король Акула, его огромная и странная часть», — ответил Дигдл, подходя и становясь рядом со своей женой, которая внезапно вышла из оцепенения. По приказу Уоллер, АРГУС, в течение 2 лет наблюдал за металюдьми, сказала Лейла. «Зачем?» — спросила Китлин. «Чтобы выяснить, можно ли ими как-то использоваться», — объяснил Дигдл. «Как оружием», — закончил Уэллс, получив кивок от Лейлы. «Откуда вы знаете, что он идет за мной?» — спросил Наруто, снимая со стола рубашку и надевая ее. Находясь в заключении, Акула постоянно повторял одно и то же. «Зум просил убить Флэша, и хотя он вырвал маячок из тела, мы успели определить, что он направлялся в Централ-Сити», — объяснила Лейла.